5. Азат. Я открываю скрипучую дверь. Я выхожу из тьмы. Я — это я, зверь — это зверь. Мы — это мы. «Пустите меня, я его резать буду!» «Арамчик, миленький, сладенький, резать! От корня!» «Слушай, Арам, не кипятись, давай как мужчина с...» «Держите его! Соседушки, что же вы попрятались?» «Арамчик, родненький, ты его неправильно понял!» «Правильно, сука, резать!» Хор истошных воплей подбросил Карена на постели не хуже подъемного рожка и опомнился бравый висак Баши только у окна, наскоро протирая заспанные глаза. Впрочем, единственное окно в комнате, выделенное новому постояльцу воинственной бабушкой Бабовай, выходило на другую сторону дома, и видеть из него можно было лишь трамвайную остановку и чахлый сквер за ней. «Арамчик, я тебя люблю!» «Люби! Ты всех любишь, тварь! Нож! Спрячь свой штырь, падла!» Дребезжащий трамвай в развалочку подкатил к шаткому навесу. Двое случайных прохожих стали помогать юной мамаше загрузить внутрь коляску с гукающим младенцем. Но всего этого Карен уже не видел. Спешно натянув штаны, он, как был, взлохмаченный, голый по пояс, босой, вымился в темный коридор, чертыхаясь. Больно угодил плечом в висящий на стене одноколесный велосипед, сослепу кинулся в первую попавшуюся дверь и вскоре оказался на балконе. «Подобру ли спалось гостенек?» — как ни в чем не бывало, осведомилась бабушка Бабовай, не отрывая горящего взгляда от творящегося внизу. Инвалидное кресло старухи подпрыгивало, отражая бурю чувств в бабушкиной душе. Сама бабушка опасно напоминала престарелого коршуна Хакасских скал, и Карен поразился прочности этого чудотворения, доморощенного механика из тупика Ождастан. Если сочетание разнокалиберных колесиков, алюминиевых трубок, дощечек и пластмассовых обрезков, именуемое инвалидным креслом, в состоянии выдержать темперамент полупарализованной бабушки... А если кто-то и решит, что под чудотворением и так далее имелось в виду отнюдь не кресло, а сама хозяйка Бабовай, то он тоже будет недалек от истины. «Ах ты, чаушиный помет! Резать, требуху пороть!» «Иди себе умывайся, гостенек, это все ерунда, это Арам-солдат домой вернулся. Сейчас он бычка залетного подхолостит, коровище своей красоту наведет, отведет душеньку и начнем всем тупиком столы накрывать. Я им долму сделаю. Настоящую, с виноградным листом, со сметанкой чесночной. Любишь долму, гостенек?» Последняя реплика принадлежала начавшей успокаиваться Бабовай. Карен понял, что с его стороны будет да нельзя глупо запихивать старуху в комнату, слетать вниз, цепляясь за виноградные лозы, и спасать непонятно кого от непонятно чего. Чадо кабирских закоулков, он прекрасно знал, что в таких домашних разборках больше всего достается непрошенным миротворцам, которые огребают двойную порцию тумаков. Поэтому висак Баши вздохнул, прокашлялся со сна, обеими руками пригладил волосы и уже не торопясь выглянул с балкона. Напротив у загаженной подворотни прыгали два петуха и одна курица. Курица была, что называется, вся из себя, и не только из себя. Пышнотелая, с крашенными перьями, в ночной сорочке с многочисленными прорехами и в блажном курином кудахтанье через слово мелькало «Арамчик», а через два — «Миленький». При всем этом курица успела бросить оценивающий взгляд на полуобнаженного мужчину у перил балкона бабушки Бабовай, и многозначительное подмигивание чуть не заставило Карена попятиться. Столько в простом движении век было страсти и женского голода. В одном же из петухов было несложно признать Арама-солдата. Несложно, даже будучи с ним абсолютно незнакомым. Старшинская форма узбаши и сиреневые петлицы страйбата говорили сами за себя. Карен прекрасно знал, из кого вербуются строительные части, особенно дорожные, предназначенные для работы на износ в труднодоступных местах. Не зря армейские мушерифы регистрировали любой смертный исход в частях дорожников, а также среди населения в результате конфликта с агрессивными полууголовниками, как вызванный естественными причинами. Наверное, если бы ревнивый Арам поднял сейчас голову и увидел на балконе висак Баши с нехорошей улыбкой, поглаживающего длинный шрам на предплечье, зарубку на память об одной деликатной встрече, то позаботился бы Буян Арамчик резво убраться куда подальше. Но Араму было не до того. Уж чего-чего, а попользоваться своим огнем он не давал никому, всячески норовя это продемонстрировать во всеуслышание и рассмотрение. «Резать! Ах, значит так, ублюдок!» Второй петух резво отскочил в сторону, сверкнув фальшивыми перстнями, идутой золотой цепью на шее, и мигом подобрал увесистую штакетину. Ткнул ею в сторону Арама, почти сразу присел на волосатых ногах, смешно торчащих из цветастых трусов, ловко ударил с другого конца, норовя достать пах и прихватив штакетину посередине. Завихлял кругом, загорцевал, поверчивая самозваное оружие и не отрывая глаз от Арамова ножа. Неизвестно, видел ли он то, что видел Карен. Армейский нож Арам держал щепотью, по-хавски, даже когда перекидывал из руки в руку, так что из пальцев неизменно торчал только кончик бритвенно-острого лезвия, и петуху-гуляйке грозили в худшем случае обильные порезы. Такие раны залечивают после всем двором, обильно спрыскивая вином обиду и смытое легкой кровью оскорбление. А бывшие соперники хором проклинают слабых напередок баб и подвешивают курицы по синяку с обеих сторон. Не дать не взять печати на договоре двух уважаемых держав. Карен покусал губу и собрался идти умываться. Требуху пороть! Стервень! «Арам, братан, дай я его!» Цепкая старушечья лапка прихватила Карена в ремешок чище егерского крюка. И немедленно раздался властный крик бабушки Бабовай. «Сдурел, Руинтан! Мозги в чаче утопил! А ну брось ружье и шаг драный!» Руинтаном, под урбанским меднотелом, оказался давешний бородач. То ли ему не удалось проспаться со вчерашнего, то ли он успел крепко добавить на рассвете, празднуя восход солнца, но вид у меднотелого был жалким. Его качало. Он выходил из подворотни и все никак не мог выйти до конца. За ним с меканьем тащилась взволнованная коза, по-прежнему привязанная к грязной щиколотке. И если бы не потрепанная двустволка у бородача в руках, то безобиднее человека было бы трудно найти. «Арам, братан!» Карен понимал, не успеть. Оба ствола уже поднимались вверх. Они плясали, дергались, не в силах сосредоточиться на блудливом петухе. Но это было неважно, потому что один из стволов вполне мог отрыгнуть дробью или картечью. И тогда... Бабушка Бабовай отпустила ремешок Карена, скоренько пошарила в недрах кресла, и через секунду в ладонь висак Баши ткнулся кусок металла. Гнутый, клепанный с конца болт с тяжелой граненой шляпкой, отполированный до блеска. И последнее, о чем Карену Рудаби, бывшему горному егерю, хотелось в эту минуту думать, так это о том, откуда болт взялся в инвалидном кресле старухи и какое предназначение выполнял. «В голову цель, парень!» – прошептала бабушка, и было в старушечьем голосе что-то, заставившее Карена вздрогнуть и оценивающе смерить расстояние между собой и бородачом. «В голову, милый! Старая я! Руки у меня, дрожат руки-то!» Все произошло одновременно. Слепящая молния болта, дурацкого болта, совершенно не предназначенного для метания в пьяных бородачей, но тем не менее на удивление уравновешенного, и похмельная судорога, заставившая корявый палец Руинтана дернуть спусковые крючки. Двустволку неожиданно повело у него в руках, как идет юзом грузовик по обледеневшей дороге, сводя на нет все попытки водителя совладать со взбесившейся громадой. Крохот дуплета вышел сбивчивым, ракочущим. Оба ствола лопнули, разворачиваясь удивительным цветком в лепестках огня и дыма. Цветок взметнулся вверх, обласкав краем левую сторону лица Руинтана. И в следующее мгновение исковерканное ружье полетело в одну сторону, а бородач в другую, получив в челюсть шляпкой любимого болта бабушки Бабовай. А Карен уже несся вниз по возмущенно скрипящей лестнице. «Ухо!» Озабоченно пробасил бородач, садясь и неловко ощупывая голову. «Ухо мое! Тебе голову, пропойца, оторвать надо, а не ухо!» — рявкнул Карен и только сейчас заметил, что левая половина бородища Руинтана сильно обгорела, а по шее течет кровь. «Голову надо!» — покорно согласился неудачливый стрелок. «Надо голову, оторвало ухо!» И повернулся к Карену боком. В изрядно прореженной гуще волос был виден жалкий огрызок, торчащий клочок хряща, измазанный красной жижей, а само срезанное осколком ухо бородач горестно держал в руке и разглядывал, страдальчески причмокивая. «Может, пришьют обратно?» — спросил он у Карена и сам себе ответил. «Хрена они пришьют, лекаря эти!» Перестала кудахтать курица, спрятал нож в чехол арам-солдат, бочком-бочком убирался прочь петух-гуляка, норовя исчезнуть подальше, чем вспомнят о нем, причитала на балконе бабушка Бабавай и шла по тупику Ождастан 12-летняя девочка в ветхом платьице. Неспешно шла, как по ниточке, странным подпрыгивающим шагом. Внимательно осмотрев изуродованное ружье и не найдя ни одной видимой причины для разрыва стволов, Карен перевел взгляд на девочку. И ему стоило огромного труда сохранить внешнее спокойствие. Спутанные черные волосы, тощая нескладная фигурка, глазище в пол лица, костлявые плечики занавешены старинной шалью с бахромой. Девочка как девочка, таких 12 на дюжину. Именно из-за этой девочки Хальбаши Фаршедвард Алибей приказал Карену поселиться на квартире у бабушки Бабавай. Именно за этой девочкой Висак Баши Рудаби должен был незаметно приглядывать, ни в коем случае не выдавая себя. Именно эта девочка была на фотографии, которую тот еще фарш показывал Карену. Только там шаль валялась у девчоночьих ног. Тонкие руки веточки в молящем жесте были вытянуты вперед. И на самом краю снимка смазанным пятном летело нечто, мерцающее сизыми отблесками. Карен смотрел на девочку, а та смотрела на взорвавшуюся двустволку. Так, наверное, глядят на раздавленного скорпиона. «Это моя правнучка», — сказала чуть позже бабушка Бабавай, поднявшемуся на балкон Карену. И, подавшись вперед, крикнула девочке поверх перил. «Ну чего стоишь? Иди с лозы листьев пообрывай, надолму-то!» 6. Хаким. «А мы давно не видим миражи». Уверовав в удобных теплых креслах, в непогрешимость мудрого прогресса и соловья по нотам разложив. Коридор был совершенно пуст. Рашид шел по блестящему, натертому мастикой паркету, едва подавляя мальчишеское желание разбежаться как следует и вихрем проехаться мимо окон. Но забава, естественная для вихрастого башибузука, предосудительна для почтенного Хакима. Альшенби только облизал языком от чего-то пересохшие губы и степенно двинулся дальше. Не дойдя 10 шагов до учительской комнаты, на дермантине дверей которой красовалась табличка из бронзы с надписью «Ар-Хаким», он остановился в замешательстве. Доносящаяся изнутри перепалка отнюдь не подразумевала вторжение постороннего, пусть даже и коллеги. «Мне надоели ваши отговорки!» «Желающий сделать что-либо ищет способы, не желающий — объяснение. Если почтенный Хаким Эмир соблаговолит...» «Не соблаговолит. Почтенному Хаким Эмиру надоело благоволить к бездельникам. Или вам неизвестно содержание второго тома звездного канона великого Абура и Хана Беруни на носу Наурус, семя весеннего равноденствия, месяц Фравардин, солнце неуклонно близится к Овну, а вы все не можете разобраться с этой девчонкой. В течение недели, максимум 2. Вам ясна моя мысль, уважаемые?» «Клянусь, приму меры, разобьюсь в лепешку». «Вот-вот, непременно примите и разбейтесь. Вернее, примите или разбейтесь. Госпожа Каушут, а вас я убедительно прошу сопровождать мягкотелого Надима из Физара и проследить, чтобы все прошло как надо. Я не расположен повторять сегодняшний разговор. Будет исполнено, господин Хаким Эмир». Примечание. Надим. Чиновник департамента образования, реже культуры. Табличка на двери содрогнулась, когда из учительской комнаты поспешно вышли двое. Государственный Надим Исфизар, которого учащиеся давно прозвали «Улиткины рожки», и госпожа Зейрика Ушут, сотрудница администрации Мектеба с правом преподавания. Видимо, выговор самого Хаким Эмира подействовал на обоих, как шпоры на оразмского скакуна. Глаза разгорелись, ноздри порывисто трепетали. Шаг превратился в чеканную поступь, и даже в рыхлом лице улиткиных рожек появилось что-то воинственное, не говоря уже о госпоже Каушут. Это была призабавная пара. Рашид посторонился, чтобы пропустить коллег, но те не обратили на него ни малейшего внимания. Пожалуй, встань он на дороге у Зайри Каушут и господина Надима, они сшибли бы Аль-Шинби с ног и прошлись бы по уважаемому Хакиму, не замедлив шага. «Странные мысли, однако, иногда лезут в голову», — подумал Рашид, провожая коллег взглядом. «Звездный канон Беруни, том 2. Что ж, у всех свои странности». С его точки зрения, руководство Мектеба было помешано на астрологии. Возможно, именно поэтому Мектебу было присвоено имя Амера Хаома, знаменитого звездочета при дворе хавского Малик-Шаха, прославившегося составлением календаря Джалали и преследованием известного поэта того времени Гиясаддина Абулфатха. За эти преследования хавцы прозвали Амера не Хаомом, а Хаямом, от слова «хайя», что означает «гадюка». Но прошлое прошлым, каким бы варварским оно ни было, а настоящее настоящим. Каждому учащемуся звездного часа составлялся отдельный общий гороскоп, отдельный солярный, таблицы биоритмов, диаграмма глобальных и частных тенденций. Обучение велось по обычной программе, но непременно с учетом тайного влияния звезд. Если небо противилось на этой неделе постижению Аль-Мукабалы, то семинары по данному предмету переносились на следующую неделю, и весь Мектеб сосредоточивался на этике, химии и физкультуре. Большинство ординарных хакимов относилось к астрологии более чем равнодушно, но внушительное жалование позволяло смотреть сквозь пальцы на любые причуды начальства и стоически сносить неожиданные перестановки в расписании. Примечание. Аль-Мукабала, раздел математики. В первоначальном значении – сокращение разных слагаемых в разных частях равенства. Надо отдать должное. В звездном часе была отличная успеваемость. И вовсе не потому, что половину учащихся составляли дети известных особ или их близких родственников. Да, семьи таких учеников изрядно субсидировали Мектеб, подкрепляя динары своим влиянием. Но вторая половина школьников делилась в свою очередь пополам. Талантливые ребята, разысканные администрацией не только в Дурбане, но и во многих других городах страны, а затем переманенные в Мектеб, и те счастливцы, чей жребий выпал в лотерее 12 домов. Последних брали, что называется, на полный пансион, невзирая на происхождение и достоинство. Рашид вздохнул, выбросил из головы астрологию и специфику формирования контингента учащихся. Ишь завернул, учителишка! Собрался переждать, пока господин Хаким Эмир покинет комнату через вторую дверь и только потом зайти туда за фотоаппаратом. Но, приблизясь к подоконнику, обнаружил у батареи небольшой глянцевый листок. Фотоснимок. Еще минуту назад его здесь не было. Не иначе выпал у госпожи Каушут или Надима из Физара, когда те торопливо двигались прочь от грозной комнаты Ар-Хаким. Рашид наклонился и поднял фотографию. На переднем плане была запечатлена девочка, которую уважаемый Хаким не далее как час назад видел в Дурбанском музее, в третьем зале. Худой, смуглый подросток в ветхом платьице, носатый, глазастый. «Совсем тощий девочка!» — ухмыльнулся Рашид, неумело скопировав хакасский акцент, со странно неподвижным лицом. У ног девочки валялась старинная шаль с бахромой. Тонкие руки тянулись вперед в молящем жесте, а у самого края снимка виднелось смазанное сизое пятно. Что-то летело в неизвестность, за край кадра. «Солнце неуклонно близится к Овну, а вы все не можете разобраться с этой девчонкой. Что же это за такой цветок Дурбана, которым интересуются все, вплоть до руководства Мектеба? Да и он сам, Рашид Аль-Шинби, не исключение. Пойти и отдать фотографию Хаким Эмиру? Нет, еще раз кричится. Он и так не из приятных собеседников. А сейчас вдобавок гневается. Лучше, пожалуй, разыскать завтра госпожу Каушут и вернуть снимок ей. Мысль о реальном поводе заговорить с госпожой Каушут приятно ободрила Рашида. Он боялся признаться самому себе, что его тянет к неистовой Зейри. Но тянет не как мужчину к нравящейся ему женщине, а скорее как притягиваются противоположные полюсы. Он был историком, а она сотрудником администрации с правом преподавания и вела семинар по астрологии в старших классах. Рашид был застенчив и скромен, неистовая Зайри все свободное время пропадала в школьном тире, обожая стрелять и умея это делать. Рашид за всю жизнь ни разу не ударил человека, госпожа Каушут три раза в неделю посещала тренировки школьных охранников. Те занимали спортивный зал в свободные от уроков часы, и при взгляде на неистовую Зайри застарелые комплексы Рашида разгорались с новой силой, вынуждая искать встречи или хотя бы мимолетного разговора. Идея обратиться к психиатру совершенно не вдохновляла Аль-Шенби. Да и что он мог сказать врачу? «Почтенный Хабиб меня тянет к моей коллеге. Я рыхлый и неуклюжий. Вылечите, умоляю!» Увы, Хаким Историк абсолютно не интересовал госпожу Каушут, даже как собеседник. Она была неизменно вежлива и равнодушна. Лишь однажды она просидела вместе с Рашидом в давно облюбованной преподавателями кофейне около часа. Это когда Аль-Шенби за чашечкой кофе случайно заговорил о временах смуты Мавераннахра. Зайри Каушут, раскрыв рот, внимала рассказу о великих потрясениях и трагических переменах далекого прошлого, о взорванном Аламуте, орлином гнезде убийцы Ас-Сабаха, о терроре оставшихся птенцов, чьи ножи и яды успешно подрезали под корень древо правящей династии, и славный род эмиров Абу-Салим иссяк менее чем за полвека, об отравлении Чена Анкора Вейского в далекой Шулме, о великой борьбе за бунчук власти между тысячником Джангар Багатуром, опекуном детей погибшего правителя, и западными найонами-вольнодумцами. В результате степь была обильно полита кровью и засеяна костями. И еще в начале позапрошлого века нищей Шулме было окончательно отказано в присоединении к эмирату. Хватало своих забот, чтобы взваливать на себя еще и чужие. Об изобретении кеменскими механиками ударно-спускового механизма, сменившего гаснущий от дождя и более громоздкий фитильный запал. В результате мушкетеры-наемники кемены стали решающим доводом во многих затянувшихся спорах. Он все рассказывал, историк Аль-Шенби, толстеющий книжный червячок. Все ковырялся в подгнившем яблоке прошлого, а госпожа Каушут внезапно потеряла к повествованию всякий интерес, зевнула и вскоре распрощалась. «Хай, пророк Зардушт, умница! Каждому свое!» «Каждому свое!» Уединившись в учительской комнате, Рашид первым делом отыскал забытый портфель и, расчехлив фотоаппарат, убедился в том, что пленка закончилась. Впрочем, в отдельном кармашке у него хранилась запасная пленка. Сменив кассету, Хаким уже собирался направить аппарат на стену и щелкнуть 2-3 профилактических кадра, как всегда поступал в подобных случаях, но неясный порыв остановил его руку. Рашид достал из бокового кармана фотографию девочки из музея и еще раз поглядел на нее. Бросил снимок на стол, прикинул освещение и, наведя объектив на подобранный в коридоре листок, спустил затвор аппарата. «Как курок», — подумалось Хакиму. Он улыбнулся, передернул затвор и трижды повторил процедуру. Потом спрятал все, кроме фотографии нелепой девчонки, в портфель, со снимком в руке вышел в коридор, и сердце сбивчиво ёкнуло, хотя никаких особых причин к этому не наблюдалось. Просто навстречу Рашиду в развалочку шел хальбаши дурбанской полиции, господин Фаршедвард Алибей. Племянник гиганта Мушерифа, младший сын погибшего в Малом Хакасе Канаранга, Тургуна Алибея, учился в 6 классе Мектеба «Звездный час». Примечание. Канаранг, начальник военного округа. Пару месяцев тому назад, или больше, Хаким не помнил, Рашида обуяла беспричинная сонливость. Он только и делал, что прикрывал рот ладонью. Челюсти раздирала необоримая зевота. Встать утром по требовательному зову будильника было равносильно новому сотворению мира из подручных средств. И если раньше Хаким не мог заснуть без таблетки другой снотворного, возбужденный мозг отказывался расслабляться, то сейчас... Он стеснялся этого. Он делал все, чтобы окружающие не обратили внимания на зевающий Рашидов рот, и поэтому лишь дней через 10 заметил. Он не одинок в поединке с коварной дремой. Зевали преподаватели Мектеба, сладко потягивались ученики, на улице моргали воспаленными глазами дворники и мушерифы, водители трамваев клевали носами, дремали в приемных заждавшиеся посетители. И чиновники в кабинетах делали то же самое, подхватываясь в испуге и крича на добиров, выворачивающихся от зевоты наизнанку. Всем хотелось спать. Примечание. Добир. Секретарь. Делопроизводитель. Поговаривали о разбившихся самолетах и сошедших под откос поездах. Пригревшийся пилот или умывшийся забытьем машинист не совладали с управлением. Светила медицины искали причину в накопившихся изменениях человеческого организма, обвиняя попеременно состав пищи, очистку питьевой воды и побочные явления употребления капель от насморка. Астрологи дружно кивали на число градусов возвышения и азимутальное число относительного дурбанского меридиана. Им верили не больше, чем светилам медицинского небосклона, но резко вырос спрос на дешевые книжечки типа «Хочешь ведать свой конец, не забудь, что ты телец». Священнослужители валили все на разгулявшегося Иблиса и близкий судный день. На дворе благополучно стоял 5997 год от сотворения мира, и до шестого тысячелетия оставалось времени с гулькин нос, а шайтан, как известно, радостно чихает от цифры 6. Рашида не особо интересовали причины повальной сонливости. Мало ли, как объявилось, так и пройдет. Он был фаталистом, подобно большинству интеллигенции, и разве что позволил себе однажды заглянуть в лечебный центр Мектеба за каким-нибудь возбуждающим снадобьем. Завтра предстояла серьезная работа. По дороге туда Хаким черной завистью завидовал неистовой Зайри, грозному Хакиму миру звездного часа, и еще нескольким сотрудникам администрации. Эти неизменно были бодры и подтянуты, что на общем дремлющем фоне выглядело особо подчеркнуто. Получив трубочку с белыми, не внушающими доверия таблетками, Альшинби заболтался с симпатичной лекарихой, а когда та выбежала на минутку, машинально взял со столика лист с чьими-то анализами. Старая привычка — когда нечего делать, начинаешь читать всякую чушь, подвернувшуюся под руку. Газеты, программу телепередач, инструкцию к электрочайнику. Это были данные повторного анализа мочи шестиклассника Валиха Алибея, сына погибшего Конаранга Тургуна и племянника Хальбаши Фаршедварда. В моче почтенный Хаким понимал примерно столько же, сколько симпатичный лекариха в смуте Маверанахра. Последнее слово дамочка наверняка считала особо изысканным ругательством. И поэтому Рашид почти сразу собрался положить листок обратно. Но его заинтересовала предпоследняя снизу строка. Там было сказано, что согласно анализу, транквилизатор имеет место пребывать в указанной норме. И назывался вышеупомянутый транквилизатор точно так же, как снотворное, весьма знакомое Альшинби. Иногда он глотал синенькие капсулы, когда не мог уснуть, но это иногда в текущем месяце не соизволило наступить. И без того веки по вечерам кажутся неподъемными. Впрочем, нельзя сказать, что Рашид очень уж возбудился при виде загадочной строки в анализе. Возбуждающие таблетки гораздо лучше справились с дремой. Жаль лишь, что временно. Но некий зануда-червячок пробежался по закоулкам сознания. В сонном мире обнаруживается 12-летний мальчишка, которому приходится употреблять снотворное. Не спящий красавец? Бред какой-то. Встретив через день дядю маленького Валиха Алибея, господин Хальбаши нередко проведывал своего любимца, Рашид уж совсем было вздумал поинтересоваться здоровьем ученика и загадочным транквилизатором. Но после первых саламов речь сама собой зашла про успеваемость, потом про финансирование мектеба, а после в коридоре показался их превосходительство Хаким Эмир, и Фаршадвар Талибей направился к нему. Через 8 дней мир перестал зевать, а Рашид Аль-Шенби напрочь забыл про анализ маленького Валиха и вспомнил только сейчас, стоя в пустом коридоре и здороваясь с господином Алибеем. «Что это у вас, уважаемый Хаким?» — странным тоном проговорил огромный мушериф, останавливаясь рядом. Рашид опустил глаза и воззрился на оброненный госпожой Каушут снимок. «Да так», — смущенно пробормотал историк, — «просто фотография». Не объясняет же господину Хаальбаши в самом деле предысторию находки. В очевидные вещи люди верят туго. Еще решит чего доброго, что уважаемый Хаким увлекается юными девочками больше, нежели подобает работнику мектеба звездный час. Если шаль валяется у ног девчонки, то, может быть, на последующих снимках у ног станет валяться и все остальное? Разрешите? Глянцевый листок птицей выпорхнул из пальцев Рашида, и Фаршадвард Алибей принялся разглядывать изображенное на нем. Круглое лицо Хаальбаши озабоченно морщилось, реденькие брови ползали у кромки коротко остриженной челки, и почему-то в ушах историка отдаленно прозвучал скрежет металла, ржание коней и грохот сшибающихся всадников. «Замечательный кадр», — наконец прогудел Хаальбаши. «Динамичный, образный, вдобавок это пятно у кромки. Не поделится ли почтенный Хаким опытом? Как ему удалось сделать такую потрясающую фотографию?» «Видите ли», — замялся Рашид, всеми фибрами души ощущая неуют и беспокойство. «Как вам сказать?» Но Фаршадвар Талибей, казалось, его не слышал. «Замечательно», — бормотал он, вертя снимок то так, то эдак. «Прекрасно. Не подарите ли вы мне ваш шедевр? Полагаю, у вас остались негативы. Я даже согласен заплатить, работа того стоит». «Что вы, заплатить я не...» «Ну и чудесненько! Ассалам, господин Аль-Шенби! До встречи!» Рашид тупо смотрел вслед удаляющемуся Хаальбаши, проклинал свою застенчивость и понимал. 10 минут назад рукой историка водила сама судьба, подсказав сделать несколько пробных копий с упорхнувшего снимка. Вернее, копий он еще не сделал, но дай творец, чтобы первые кадры не оказались засвеченными. Обязательно сделает. Завтра или, в крайнем случае, послезавтра. После чего отдаст госпоже Каушут. «Или вообще не отдавать?» — внезапно подумал Аль-Шенби. «Никто меня, поднимающего фотографию, не видел. Этот жирный мушериф-фотолюбитель наверняка уверен, что я сам снимал дурацкую девчонку». Так и не решив до конца, что он будет делать, Рашид направился по коридору к лестнице, ведущей на первый этаж. Ему никак не удавалось избавиться от ощущения, что его только что обокрали. Пустота гулко подсмеивалась над каждым шагом Хакима.